и тянется с креста буд передать Иосифу четыре грозных слова, и мниться уже буду, что за эти четыре страшных слова распят он, казнят в бессильном гневе обреченные владыки послов войны. И пытается освободиться и рвется, как птица из силков буд, и не может вырваться. Или, может быть, ему давно уже лишь только кажется, что он из силков рвется. Ждет буд Воиславу, дочь, хочет с нею весть Ольге, княгине, передать. Не дочери он дождется, а испытание страшного, в которое, коли не было бы оно, засвидетельствовано в старинных хрониках, и поверить в то было бы нам не можно. Слышишь, Бут? Слышишь, как полночь к тебе идет? О, Бут, не открывай больше очей. О, Бут, зри, ежели узреть тебе небом, и такое отведено. Отверзни, отверзни скорее очи свои, зри, как низко склонилась к тебе твоего прадеда сестра Луна. Хочет сестра Солнца укрепить волю твою, и ты сам укрепись, ибо тяжелее смерти то, что эта полночь приносит тебе. Ой, или слышишь ты уже крики бранные, ой, или... Вопли странные, слышишь? Гневился ты, что распятие отдали тебя, язычника, к кресту пригвоздили, но смилостивились они над тобою, ведь не пытали, не мучили, обыкновенным убиением возраст твой пресекли. Теперь же зри, будто искры засветились в темноте, и ярче искры. И костры запылали, и уже рядом звон мечей, голоса и бубны приближаются к тебе. Нету у тебя языка, но покуда не выклевали вороны твои синие очи, помолись хоть взглядом ушедшему солнцу. Проси, чтобы вернула повозку небесную, тебя в нее захватила, душу твою из тела твоего скорее взяло. А? И уже... Скачут, скачут поклоняющиеся Кауру, а и прискакали они на кладбище, а и начинают праздновать свой праздник по обычаю ужасному. Ой, Бут, или не слышал ты, что по старому обычаю заключают здесь убитых врагов в бочке с медом и так возят с собой на битвы, Бут? Талисманы, али не знаешь ты про здешнее поверье, будто труп врага дом охраняет и дождь вызывает? Ой, Бут, за трупами на кладбище скачут, скачут в полночь поклоняющиеся Кауру. На кладбище в полночь хотят совершить они свой ужасный пир. Не пришла за тобой, Бут, твоя дочь Воислава, а вот эти... Прискакали, пришли, зри, звенят мечи и ножи, среди трупов бьются муж с мужем, а жена с женою в ногом состоянии, и наносят себе кровавые рубцы на щеки и руки, зри. Вот и тела мертвые со крестов и колов снимают, и разврату с трупами предаются, и скачут. Скачут, пустив коней в разные стороны, кому плач и рыдание, тому игра по старому демонскому обычаю. Ой, крепись, Бут, до рассвета будут пировать меж крестов поклоняющиеся Кауру. Разные обычаи в городе на реке, разные племена смешались, и боги тут разные. Немногие в городе верят в Кауры, из кары хазар такие, из потомков гуннов. Но не заступился сегодня за тебя, Бут, твой бог солнце. Кауру вот отдан ты, Умри, умри же скорее, Вуд. Умрите, не глядите синие очи. Вот делят с криком и бранью трупы, будто живых пленников. Вот снимают с креста на поругание и твое тело. Скачите, скачите же скорее, быстрее, черные кони. Пыль в степи заречной поднимайте. Вы схватите, подберите душу купца русского. От тела увезите душу. Не дайте душе его узнать, что сотворят с его телом. Эй, Карна, живее положи на глаза русу свою черную пополому. Эй, Желя, не пришла к Буду дочь Воислава. Тебе одной размыкать про него по Руси огонь в пламенном роге. День 31. Сирах, черное пламя. Хатун Сирах, нагая, лежала в жаркой постели. Сирах всегда было жарко, такая уж пылкая была у нее натура. Сейчас она в тысячный раз подсчитывала, складывала сыпавшиеся на нее в последнее время, как из рога изобилия, дары судьбы. Она чувствовала себя на вершине жизни. Свершилось. Осуществилось даже то, о чем она 20 дней назад могла только завистливо мечтать. То даже, что казалось совершенно несбыточным, и оно к ней пришло. Стоило только вложить в отношения с людьми всю свою неутомимость, весь природный неостановимый напор, который когда-то помог выжить, выстоять женщинам ее рода, как дрогнула стоявшая перед ней глухая стена, и из дочери презренного кувшина, а потом жены захудалого заводного кочевника, охранника чужих спин, она превратилась сначала в наложницу царя, а потом и в его хатун, первую женщину хазарского каганата, главную жену